Господа, это же ясно, и пока оно будет существовать, это самое правительство, вы будете находиться в том же самом положении и ничто вас не спасет. Ведь это ясно, меня удивляет это самое упорство. Я уверен и тем более удивлен, что каждый из вас не хуже меня знает такое положение. Вы сами с гораздо большим авторитетом, с большими доводами вышли на эту трибуну сегодня и доказали, что с этим правительством разговаривать нельзя, что с этим правительством страна будет находиться в таком положении. Почему же? Потому, господа, что интересы страны, интересы народа и интересы этого правительства абсолютно противоположны, диаметрально противоположны, это два полюса, господа. Пока оно будет существовать, народ будет страдать. Отсюда надо сделать соответствующий вывод, надо сказать, ни о каком покаянии, ни о каком компромиссе, ни о каких соглашениях, ни о каких лозунгах с этим правительством нельзя вести переговоры. Вот какой из этого надо сделать вывод. Но вы этого вывода не делаете, а упираетесь на смену одних членов правительства другими членами и полагаете, что этому чему-то приведет. Но как вы успели убедиться, от перемены мест слагаемых сумма не меняется, на это отчетливо указывает министерская чехарда. Возьмите, например, этот самый продовольственный вопрос. Господа, как же это можно продовольственный вопрос не только в широком смысле, а в смысле черного хлеба поставить на рельсы и более или менее удовлетворительно разрешить, когда население не смеет какую-нибудь ячейку организовать для того, чтобы урегулировать этот вопрос как-нибудь, чтобы знать, есть ли этот хлеб или нет его, скрывают ли его, продают ли дороже, привозится он или увозится куда-нибудь. Даже об этом не смеет этот самый обыватель рассуждать и не смеет в этом отношении никаких шагов предпринимать. Какое же решение продовольственного вопроса, господа, возможно, насколько оно возможно при таких условиях? Следовательно, я повторяю, нужно сделать ясный и определенный вывод, что борьба, которая в скором времени могла бы нас привести к упразднению этого правительства и этой системы, которая существует, и к созданию такого положения страны, когда народ самодеятельно будет разрешать при помощи своих сил этот вопрос, это единственный исход. Вы этой катастрофы, которая является результатом не только политики власти, но и вашей политики, и это вы должны признать, вы этой катастрофы не избегнете, господа, если народ в свои руки не возьмет этой власти. Это единственный исход, если только у нас есть вообще какой-нибудь исход из того положения, в котором мы теперь находимся. Народ этот на пути к своей самодеятельности может смести это правительство, он может убрать его с своего пути. Так вот, я и говорю, когда эти люди выступят с оружием, когда прольют кровь уже здесь, внутри страны, а не там, на фронте, то вы вашими резолюциями ничего с такими людьми не поделаете. Я заявляю, господа, что улица вот-вот заговорит. Единственное, что остается теперь в наших силах, единственное средство – дать этой улице русло, здоровое русло, идя по которому и организуясь, ей дана была бы возможность иметь то самое правительство, которое ей нужно. Если возвращаться к нашему продовольственному вопросу, господа, разве рабочие имеют возможность собираться на заводах и образовывать продовольственные комитеты? Они этого права не имеют. Нам укажут на кооперативы и другие учреждения. Нет, они должны иметь полную свободу организовывать такие комитеты. Затем обывательские комитеты должны быть немедленно сорганизованы для того, чтобы целесообразно вести всю эту продовольственную кампанию. Словом, мы заявляем, господа, что ни с уличным движением, ни с выступлением народа, который принужден к этому, никакими резолюциями и никакими переговорами с этим правительством мы бороться не сможем и дело урегулировать не сможем. Поэтому мы заявляем и предлагаем Государственной Думе, сейчас у меня под руками этого заявления нет, помимо общих причин, помимо коренного изменения политического строя, помимо образования правительства, которое может получиться в борьбе, в самой решительной борьбе с этим правительством, помимо коренного решения вопроса и по финансовой, и по социальной его стороне, помимо этого мы сейчас предложим формулу перехода, где предлагаем Государственной Думе свое пожелание и требование о том, чтобы массе рабочих и обывателей была дана возможность и право немедленно организоваться для урегулирования продовольственного вопроса. Спасибо. Левые взорвались аплодисментами. Остальные сидели совершенно молча и обескураженно, сбитые с толка мощной продолжительной речью меньшевика. Приходили в себя. Ну а завершал выступление лидеров партий, взявших слово, господин Керенский. Этот, как и вчера, был мрачен и выглядел раздраженным. Причем на трибуну он вышел с газетой в руках. «Я послушал всех и могу вам сказать вот что. В минуту грозной опасности самая плохая политика – закрывать глаза на всю серьезность сложившейся обстановки. Надо смело глядеть в ее лицо, так как в этом случае не исключена возможность отыскать какой-либо счастливый выход. Поняли ли вы, что исторической задачей русского народа в настоящий момент является задача уничтожения средневекового режима немедленного что бы то ни стало, героическими личными жертвами тех людей, которые это исповедуют и которые этого хотят? Я слышал сегодня не единожды, что вы хотите бороться только законными средствами, а законными от средствами борются с нами, не уверен. Посмотрите только на то, что сегодня сделал наш так называемый министр внутренних дел. Он наплевал на закон, зайдя вместе с другими депутатами в обход министерского павильона, и теперь сидит улыбается. Вам смешно, Александр Дмитриевич? Посмейтесь, вам недолго осталось смеяться. Керенский смотрел на Протопопова, улыбаясь кончиками своих губ, но улыбка смотрелась безобразно на безжизненном лице. Вы ставите выше всего личную карьеру, прежде всего, делая все, чтобы угодить их величествам. Чтобы окончательно закрепить свое положение на женской половине, вы не стесняетесь разыгрывать из себя поклонника памяти убитого старца. Не вы ли, Александр Дмитриевич, делаете вид, что верите в его загробные молитвы и уверяли, что старец руководит вами оттуда? Протопопов чувствовал, что Керенский делает все, чтобы ввести министра из себя и заставить действовать безрассудно. Не выйдет. А мне, между прочим, доводилось слышать, что старец смеялся над вами и выразился однажды так: у него честь, что подвязка, как захочешь, так и тянется, и честь, как подвязка, помогает вам в политической игре. Вы улыбаетесь, а известно ли вам, хотя чего я спрашиваю, вам наверняка известно, потому как об этом в своей записке докладывал Голицыну московский городской голова. Так вот, господа, пока наш министр внутренних дел улыбается, положение Москвы в продовольственном отношении, которая так активно сегодня обсуждалась, критическая. Вместо 65 вагонов муки, подвоз упал до 42 вагонов. Предложение покрывает немногим более половины потребности. Не лучше положение Петрограда. Январский привоз продуктов первейшей необходимости равняется половине нормы. А провинции, на которую внимание власти обращено, конечно, в меньшей степени, и говорить нечего. Известно ли вам, что весь февраль уйдет на разверстку хлеба на местах? В марте и апреле начинается распутица, и хлеба подвести к станциям не удастся. Только в конце апреля и в начале мая можно ожидать подвоза зерна к мельницам, которые, однако, стоят без топлива. Следовательно, в течение по крайней мере 3 месяцев следует ожидать крайнего обострения на рынке продовольствия, граничащего со всероссийской голодовкой. Не лучше положение с топливом. Почти вся Россия испытывает острый недостаток в жидком и твердом минеральном топливе, в дровах, в торфе. Страна имеет все необходимое, но использовать в достаточной степени не может. А что мы читаем в официальном издании «Предварительные итоги всероссийской сельскохозяйственной переписи»? Керенский открыл газету, которую прижевать с собой, и начал читать вслух. Сельскохозяйственная перепись показала, что размер посевной площади 1916 год приблизительно на 20-25% превышает площадь, необходимую для удовлетворения потребностей населения России при среднем урожае. Россия обладает достаточными хлебными ресурсами, чтобы спокойно и уверенно смотреть в будущее. Как вам? Александр Федорович сделал внушительную паузу. Ничего угрожающего, по словам нашего официальной власти, нет и с точки зрения имеющихся возможностей в вопросе обеспечения страны топливом. Металлический рынок у нас также владеет богатейшими возможностями, как выясняется. Вот только, Керенский опустил глаза и прочитал еще один кусок текста вслух. Все эти богатейшие возможности не использованы только потому, что отсутствует надлежащая организация тыла. Он снова поднял глаза и впился взглядом в Протопопова, медленно перевел взгляд на министра путей сообщения, продолжил: вместо того, чтобы принять самые решительные меры для обеспечения себя углем надлежащего качества, для чего потребовалось бы заключить соответствующие контракты с углепромышленниками или создать особый регулирующий орган, Министерство путей сообщения, начиная с 2015 года, предпочитает получать уголь путем реквизиций. Отсюда произошел громадный расход топлива, которого паровозы не могли использовать, остановки в пути и далее, Словом, весь тот сумбур, который теперь царит в деле снабжения топливом паровозов. Удивительно, но ничего кроме временной остановки пассажирского движения, для улучшения продовольствия правительство не могло придумать. Но во время одной из таких остановок паровозы оказались испорченными. Из них забыли выпустить воду, ударили морозы, трубы полопались, и вместо улучшения только ухудшили движение. Керенский закрыл газету, вернул взгляд на Протопопова. «Мне сообщили, что петроградскую полицию обучают стрельбе из пулеметов. Масса пулеметов в Петрограде и в других городах вместо отправки на фронт была передана в руки полиции». Протопопов продолжал улыбаться, хотя делать этого не хотелось совсем. В рескрипте на имя князя Голицына при его назначении упомянуто о благожелательном отношении к законодательным палатам и о необходимости совместной с ними работы. Но это нисколько не помешало вам, Александр Дмитриевич, играть в царском роль нового Распутина. До меня доходят слухи, что вы ненавидите Думу и печетесь о ее роспуске, а добиваетесь это такими способами, как спиритизм и вызов духа Распутина в присутствии Александры Федоровны. Заканчивая, Керенский таки поставил жирную точку в своем высере. Ну и напоследок, он достал из кармана пиджака документ, открыл и показал всем. Здесь более 300 подписей депутатов и членов Государственного совета в пользу того, что правительство должно быть распущено немедленно. После всего услышанного, вопрос лишь в том, стоит ли новому правительству собираться снова. Керенский подошел к Протопопову и положил перед ним этот документ, похлопав ладонью сверху. Ничего не сказал больше, только медленно покивал, впившись глазами в глаза Александра Дмитриевича. Керенский уходил на свое место, а овации в поддержку его выступления не прекращались. Дума практически в одну глотку скандировала «отставку». Протопопов выслушал каждое из выступлений лидеров оппозиционных партий, и только Господь Бог, да мы с вами можем себе представить, каких трудов стоило министру сдержаться. Однако стоит напомнить снова, что к чему-то подобному Александр Дмитриевич готовился и был готов в полной мере. Поэтому, когда Родзянко со своего места председателя поинтересовался, кто еще хочет выступить с речью, Протопопов уверенно поднял руку. «Я готов», только-только стихающий шум в думском зале зазвенел с новой силой. Было известно, что прежде Александр Дмитриевич, с тех пор как он стал министром, не получил ни единого шанса выступить в Думе, блокировал Родзянко, товарищем которого Протопопов некогда являлся, и блокировал по той причине, что Протопопов, как известно, считался предателем оппозиции. Поэтому сейчас, когда министр внутренних дел поднял руку, выявив желание выступить с трибуны, было очевидно, что шанс это сделать нулевой, ну или стремящийся к нулю. Понимая это, депутаты гудели и освистывали министра, который только что получил черную метку от Керенского. Но настал момент истины. Даст ли Родзянко министру возможность выступить? Протопопов пристально смотрел на Родзянко, и на этот раз Михаил Владимирович не отвел взгляд. «Проходите к трибуне, милостивый государь», — сказал господин председатель. Глава 15. «Тебя хотят убрать, ты нажил себе проблемы, мысли в разбежку, за тобой уже слежка. Ты делаешь ошибки, совершая их в спешке. Ты загнан, как зверь, и тебе некуда идти. За тобою хвост и засада на пути. Ты хочешь проблемы? Получи свои проблемы. Ты хочешь проблемы? Получи свои проблемы». Криминал ФТ, 56 размер, год 1917, январь 16, заседание Государственной Думы, выступление Протопопова перед депутатами. «Милостивые государи, Протопопов выступит». Надрывался Родзянко, который был вынужден подняться и пытаться перекрикивать толпу. «Это не обсуждается. Он имеет право». Визги, уханья, свист доносились со всех сторон помещения думского зала. Объявление о том, что выступать будет ненавистный министр внутренних дел, было воспринято в штыки, как левыми, так и центром. Да депутаты удавиться были готовы, чтобы не допустить выступления министра внутренних дел. Не выступал прежде, не выступит сейчас. «Господа, рассаживаемся по своим местам. Я требую порядка в думском зале». Михаил Владимирович не нашел ничего лучше, чем постучать кулаком о столешницу. Кулачище у него был что надо, но даже это не подействовало. О каком порядке в зале могла идти речь после того, как один из вещателей с трибуны обвинил Протопопова во всех возможных смертных грехах и вручил министру документ с требованием о немедленной и безотговорочной отставке за 200 подписантов. Это что же получается? Михаилу Владимировичу плевать хотелось на мнение думского большинства, раз он пускает министра внутренних дел к трибуне, непорядок. И как это выходит, не подписывал что ли Родзянко ультиматум об отставке, раз ведет себя так, непорядок еще раз. Оттого депутаты разного толка волновались и злились вдвойне. И ладно еще этот козел Протопопов самым наглым образом уселся среди правых, вместо того, чтобы занять свое место среди министров, предатель ведь, что с него взять, так он еще и к трибуне рвется. Оппозиционные депутаты взъярились, завелись, взбеленились и начали колотить по столешницам кулаками, топали ногами, выкрикивали самые грязные оскорбления, стараясь сорвать выступление Александра Дмитриевича. «Вали с трибуны! Пошел вон! Твоя песенка спета, козел!» Крайне велика была угроза того, что в любой момент все может сорваться с рельс и полететь в тартарары, а значит прямо в думском зале вспыхнет знатный мордобой по лучшим думским традициям между разными депутатскими фракциями. Правые то тоже не сидели сложа руки без дела и не собирались мириться с тем, что человека с их стороны пытаются выдавить с трибуны и не дать ничего сказать. «Заткнитесь, пидорасты!» раздавалось справа. «Где это такое видано, чтобы в Думе кляпом рот пытались закрыть?» Некоторые депутаты уже начинали выяснять отношения напрямую друг с дружкой, задетые случайно, хотя не всегда случайно, разумеется, а очень даже намеренно, возможно, старые счеты хотели свести, брошенными колкими оскорблениями, на которые бы среагировал любой уважающий себя мужчина. А с ЧСВ у этих ребят был полный порядок. Однако развязывать сейчас драку всерьез совершенно ни к чему, поэтому Римский-Корсаков, Марков II и остальные авторитетные патриотически настроенные правые политики активно включились в разрешение конфликта и успокаивали особо возбудившихся, оттаскивая их на свои места. Протопопов, стоя на трибуне, немало удивился, когда увидел, что схожими успокоениями по другую сторону баррикад заняты господа Гучков, Чхидзе, Милюков и же с ними, которым, казалось бы, было на руку сорвать выступление Протопопова, но ведь нет. Вон оттаскивают особо буйных, успокаивают, точно так же рассаживают по местам и будто бы всячески избегают конфликта между фракциями. Видимо, опасаются дать лишний повод к срыву заседания. Однако было за всей этой суетой и кое-что любопытное, на что министр обратил внимание сразу. Больно уж в глаза бросилось, как бы случайно и не специально, а господа Гучков, Коновалов и Керенский подсели немножечко вперед, поближе к трибуне, не на свои места. Обычно-то они сидели на несколько рядов дальше. Неужто было настолько любопытно, что скажет министр? Такие же телепортации в думском зале предприняли Римский-Корсаков и Марков II, тоже, видать, слышали плохо. Господа успокоились. Раз, наверное, в десятый прокричал Родзянко, крайне возмущенный происходящим. Успокоились, кому говорю, или я закрою сегодняшнее заседание. Второй раз предупреждать не буду. Понятно, что Михаила Владимировича опять никто не услышал, а те, кто услышал, то вопрошал в ответ, надрывая глотки. Почему вы дали ему слово? Да как он вообще может что-либо теперь говорить? Тем не менее, депутаты, малость побурлившие, поскандалившие, таки занимали свои места, и теперь уже, как выяснилось, не только свои, внемля просьбам лидеров своих партий. Взмыленные, разозленные, они расходились. Все были заведены пламенными речами, произнесенными с трибуны накануне, в которых лидеры думского мнения прямо указывали на то, что никаких дел с правительством, как минимум в его текущем составе, быть не может. Конфликта, который бы повлек за собой рукопашную, пока месть все же удалось избежать. Ну а в то время, пока депутаты собачились между собой, охранники Протопопова по отмашке генерала Курлова занесли и установили в думском зале самую настоящую камеру видеофиксации, ровно такую, как в синематографии. Установили под таким углом, чтобы объектив снимал и трибуну с докладчиком и сидевших в зале депутатов. И вместе с камерой занесли в зал еще кое-что. Кинопроектор, как в настоящем кинотеатре. Надо ли говорить, что и то, и другое услужливо и с большой охотой согласились предоставить в Министерстве синематографии для министра Протопопова по первому же его требованию. Экран начали соображать из подручных средств, прямо на стене за трибуной, сняв большой портрет государя Николая. И действительно, белые стены думского зала вполне могли справиться с отведенной ролью. Кинопроектор поставили напротив стены, закончив с помощью по установке техники. Федя и еще парочка ребят-охранников встали рядом с трибуной по левую и правую руку от Протопопова. Мало ли кому в голову придет камеру, к примеру, разбить, а мужичок-оператор, выделенный из Министерства синематографии, встал за камеру и начал готовиться к съемке происходящего, ровно как начал готовиться к показу фильма приглашенный киномеханик. Наконец, народ успокоился, притих. Поняли, что выступление Александра Дмитриевича случится независимо от чьего-либо желания, да еще и нечто любопытное министр внутренних дел подготовил, с задумкой к делу подошел. Решили послушать, так уж и быть. Итак, господа, еще раз, слово министру внутренних дел Протопопову. «Прошу, Александр Дмитриевич», — сказал Родзянко, — «вам слово». Протопопов оперся руками о трибуну, чуть-чуть наклонился вперед, как бы нависая над депутатами, и обвел присутствующих в зале тяжелым взглядом, своим фирменным, от которого многие думцы начали сразу глаза в пол отводить. «Здрасте, здрасте, люди добрые. Напоминаю на всякий случай, что я тоже депутат, а не только министр текущего кабинета. Я тоже избран по букве закона, и от депутатских полномочий отказываться не собираюсь ни в коем случае», — начал Протопопов. «Не вы мне депутатские полномочия давали, не вам отнимать. Кому что-то не нравится, вон дверь». Встали, вышли. «Я изъясняюсь достаточно понятно», — Александр Дмитриевич указал на выход из думского зала. «Я жду. Или может кому-то помочь оторвать задницы и выпроводить отсюда? Так это запросто устроим. Напоминаю, что вы, господа, своим поведением нарушаете букву закона, а за преступлением всегда идет наказание». Снова раздались недовольные голоса, но на этот раз никто не стал подпрыгивать и бесноваться. Побурчали, да стихли. Правда, кадету Милюкову для этого пришлось подняться и сказать: «Господа, прошу Бога ради, давайте сначала послушаем, чего этот человек нам хочет сказать. Мы, в конце концов, тем и отличаемся от этих, что способны слушать и конструктивно разговаривать». Он уже сказал свое, разговоры закончились. «Что за спектакль он задумал учинить? Думу с кинотеатром не перепутал», — ответили одиночными выкриками. Однако особо возмущаться все же не стали. Надо сказать, что всем на самом деле было прелюбопытно, что же такое задумал министр внутренних дел, раз припер на заседание столько синематографической техники разом. Это ж заморачиваться нужно. Для чего? Римский-Корсаков, чувствуя удачный момент, решил им воспользоваться. Поднялся со своего места и принялся громко аплодировать, и аплодисменты пронеслись среди остальных правых, огибая думский зал. И вышло так, что выступление Протопопова предвосхитили овации и, как могло показаться, полная поддержка депутатов. «Благодарю, господа, благодарю за теплый прием», — сказал министр внутренних дел. «Те, кто беспокоится насчет моего грядущего выступления, не беспокойтесь, много вашего времени я занимать не намерен, потому что мне своего времени жалко тратить на разговоры. Мы в Министерстве внутренних дел предпочитаем любым словам, дело и за просто так не треплемся, не привыкшие». Протопопов обернулся к камере с оператором, на которую с любопытством пялились большинство депутатов. «Предупреждаю и обращаю внимание, в думском зале сегодня и сейчас будет произведена видеофиксация моего выступления», — пояснил Александр Дмитриевич и обратился к оператору. «Все готово, господин хороший, мы начинаем действо». Оператор поднял большой палец, показывая, что съемка начата и никаких технических неполадок не возникло. Протопопов обернулся обратно к депутатам. «Поэтому, милостивые государи, хорошенько подумайте над тем фактом, что эта пленка попадет в 400 кинотеатров и ее увидят десятки тысяч горожан». Министр внутренних дел широко улыбнулся и подмигнул. «А вы, господин думский секретарь, со всем присущим и должным усердием ведите протокол нашего заседания, потому как я смею заверить, что печатная версия наших прений окажется во всех газетах Петрограда на первых полосах, безо всякой цензуры. Это вы, Александр Дмитриевич, так изощренно угрожаете, надо понимать», — спросил Гучков, выпучив глаза. «Чем только, позвольте поинтересоваться, когда начинать бояться? Это, Александр Иванович, я вас посвящаю в свои планы, если вы понимаете разницу между мягким и теплым», — ответил Протопопов холодно. «Давайте уже начинать. Сами сказали, что времени у вас нет, и сами же воздух в ступе толчете», — подключился Милюков, который, как и все собравшиеся, чувствовал подвох, будто бы и не совсем понимал, как на него надо реагировать. «Оттого хотел, чтобы события стали разворачиваться быстрее. Спасибо, что разрешаете», — снова улыбнулся Протопопов. Александр Дмитриевич достал из кармана несколько листков бумаги, сложенных вдвое, поднял на вытянутой руке, показал всем присутствующим. То был совсем свежий доклад начальника Петроградского охранного отделения Константина Ивановича Глобачева на имя директора департамента полиции Васильева. Правда, с некоторыми пометками и долженствующими правками, внесенными самим Протопоповым после того, как доклад оказался у него в руках. «Все внимательно слушаем, мои милые, что докладывает мне секретная агентура». Александр Дмитриевич прокашлялся и начал читать громким поставленным голосом опытного оратора. «Ежедневно газеты всех направлений без исключения пишут чуть ли не половину выпускаемых статей очередного номера про новую существенную угрозу, террористическую группировку, ведущую свою подрывную деятельность в Петрограде в самых разных областях жизнедеятельности. Некоторые редакции даже завели особые рубрики под названием «Угадай террориста», и рубрика эта читается большинством столичной публики охотнее и раньше остальных, даже раньше столь любимых многими телеграмм с войны. И чем глубже копают наши глубоко уважаемые газетчики под террористов, чем шире становится круг подозреваемых, тем острее общественная критика тех лиц, которые, вполне может оказаться, причастны к таким жутким преступлениям, как измена родине, попытка государственного переворота, попытка цареубийства и подрывная деятельность, ведущая к целенаправленному обострению ряда проблем, в том числе, стоящего как никогда остро продовольственного вопроса. «Вздор, вы станете это слушать». Последовала первая попытка сорвать выступление Протопопова. Камера тотчас повернулась и выхватила из правой стороны центра депутата Меллерза Камильского, члена Союза 17 октября. Гучков, видя это, зыркнул на Владимира Владимировича, и тот счел правильным опуститься обратно на свое место, с которого прежде решительно вскочил. «Завидное благоразумие и дальновидность, Александр Иванович», – прокомментировал Протопопов. Гучков хотел что-то сказать в ответ, наверняка что-то такое ядреное, но сдержался, вернее сказал совершенно другое. «Вы не отвлекайтесь, Александр Дмитриевич, интересно же послушать, что вы за ужасы такие нам тут рассказываете». Гучков как будто бы вознамерился перекинуть нога на ногу, дабы устроиться поудобнее, но быстро передумал и отчего-то заерзал задницей. Словно неудобно ему было и что-то мешало, как хочется сидеть. Вчера ему, конечно, досталось, но по заднице вроде как и не бил никто. Или у Александра Ивановича на нервной почве геморрой вылез, кто же его разберешь. Протопопов продолжил чтение доклада. «И с каждым днем народ все острее и острее реагирует на имена всех, так или иначе имеющих касательство к продовольствию, называя их самыми нецензурными выражениями, нисколечко не сдерживая себя. Смею заверить, что господа журналисты встали на верный след в своем расследовании и в ближайших выпусках определенно докажут причастность к террористической группировке ряда высокопоставленных лиц. Очень скоро имена станут известны для широкой публики. И что это за лица такие, по вашему разумению?» Вопрос принадлежал Керенскому. «Зацепки, доказательства, имена, что-либо из этого у вас имеется? Вы ведь министр внутренних дел, а не бабка-сплетница с барахолки. Так говорите, как подобает. Мы ведь не слухи обсуждаем. Зацепки, Александр Федорович, имеются», — живо откликнулся Протопопов. «Мы вышли на след ядра группы презираемых террористов и, как вам наверняка известно, накануне предприняли попытку их ликвидации в ресторане «Кюба». Протопопов поднял глаза и встретился глазами с Керенским, сидевшим всего в нескольких метрах от трибуны. Тот жевал губу, слушал внимательно, и можно гарантировать, что достопочтенные редакции легко докажут прямую связь между подрывной деятельностью группы террористов с новым повышением цен, а также с исчезновением с рынка различного рода товаров первой необходимости. Но оговорюсь отдельно, у меня есть полные основания полагать, что новая волна народного недовольства, которая последует за этим, ликвидирует террористов куда быстрее, чем полиция. Потому как продовольственный кризис, еще недавно ощущавшийся в Петрограде лишь низами населения, со дня на день заденет все слои столичного общества без исключения. На многие продукты исчезнут хвосты, так как продуктов этих не станет в продаже. И мое выступление, господа, это рука помощи, которая протягивается тем из вас в трудную минуту, кто честен и не запачкан в террористической грязи, но кто подвержен угрозе случайно попасть в список имен, которые звучат в рубрике «Угадай террориста». Полагаю, что об этом говорил многоуважаемый князь Голицын, когда упоминал с трибуны о необходимости консолидации наших усилий. Вряд ли я открою секрет, если скажу, что те высокопоставленными лицами, о которых ведется речь, присутствуют в Думском зале. И вряд ли секрет то, что народный гнев в своей сути слеп и беспощаден, поэтому могут пострадать те из вас, кто не имеют к грязным террористам никакого отношения. Протопопов снова оторвал взгляд от своего листка и улыбнулся кончиками губ, наблюдая некоторую растерянность, которая появилась у части депутатов. Не стоило забывать, что многие из них были трусливые люди по своей природе и сути, а оттого при упоминании себя в связке с неприятностями любого рода, попросту путались и терялись. Так произошло и сейчас. На этот раз никто не стал вставлять в речь Протопопова замечаний, а вдруг эти замечания будут истолкованы или поняты неверно, к тому же еще и под камеру и под протокол. Все присутствующие господа думцы определенно хотели понять, что скажет министр дальше. Объектив камеры продолжал медленно скользить по думскому залу, туда-сюда. Следствием вышеназванного станет то, как правильно отметил Чхидзе, что совсем скоро говорить начнут улицы. Я не устану это подчеркивать, милостивые государи. И за новыми взрывами недовольства публики на то, что не принимается никаких мер к прекращению разрухи, взрыв охватит даже консервативные слои чиновничества, оказавшегося вдруг в одном положении с наименее обеспеченными элементами пролетарских масс. Результат недовольства – один. И полагаю, что каждому из вас он известен очень хорошо, а оттого неприятен. Потому как правильно заметил предыдущий оратор, именно Дума, то есть вы, господа, привели своим бездействием родину к разрухе. Не благодаря ли вашему попустительству случилась та самая министерская чехарда? Вы хотели показать слабость правительства, но вы заигрались. А не потому ли, что кое-кому из вас данное положение дел оказалось выгодно для наполнения карманов? Поэтому Протопопов повернулся и указал на камеру. Я решил, что будет правильно вынести наше обсуждение на общественный суд и показать его людям, вашим избирателям, чтобы они сами решили, кто прав, а кто виноват. Не благодарите, господа, за то, что я даю вам возможность вытащить себя из той ямы, в которую вы загнали сами себя столь варварским способом. Слева и в центре совершенно не ожидали подобную речь от министра внутренних дел. Было видно, что растерялись даже Гучков, Милюков и другие видные депутаты. К тому же напрочь сковывала камера, к чему думские заседатели были непривычны. Протокол, который велся всегда и на каждом заседании, был довольно формальным документом, даже если его предполагалось затем опубликовать в прессе. Он проходил тщательную цензуру, и оттуда увалялось все то, что виделось нежелательным, а тут, вот и пребывали думцы в некоторого рода растерянности и оцепенении, чем Протопопов и намеревался воспользоваться сполна. А теперь о главном. Вопрос, кто виноват, мы оставим на суд народа. Я отвечу на другой животрепещущий вопрос, что делать, потому как обещал руку помощи тем из вас, кто нее запачкал себя в грязи терроризма. Павел Григорьевич, будьте так добры. Курлов действовал с несколькими правыми депутатами, поднявшимися со своих мест. Они задернули шторы на окнах, ведущих в сад. В думском зале погасло мигом освещение, выключили. В экран, роль которого выполняла стена белого зала, устремился яркий поток света из кинопроектора, который киномеханик успел подготовить к показу. Что ж, оценим, что наснимало Министерство синематографии за то короткое время, что было у них в наличии. Начался мини-фильм, и на стене первой появилась подергивающаяся надпись белого цвета на черном фоне. Министерство синематографии при поддержке Министерства внутренних дел представляет фильм «Систематизация и оптимизация промышленного производства фабрик Петрограда». Кино было немое, однако все было понятно без лишних слов. Просто смотри на экран. Опытный режиссер рассказывал небольшую зарисовку, как можно было понять, предысторию систематизации и оптимизации. В главной роли был хорошо узнаваемый актер Владимир Александрович Кригер. Уровень. Первой сценкой показали железную дорогу, запорошенную снегом, на которой стоял состав, везший оружие и продовольствие. На экране на фоне одного из вагонов появилась карта могущественной и безграничной Российской империи. На ней два железнодорожных пути, один вел в Петроград из Сибири, другой из Петрограда на линию фронта. Оба эти пути по задумке режиссера оказались перечеркнуты. Поезд ввиду поломки не достигал своей точки назначения ни в первом, ни во втором случае. Следующий кадр, надпись меж тем на фронте. Русские солдаты в военной форме, которые стоят уж до путей и держат руки козырьком у лба, ждут поезд, высматривают, а тот, как мы уже поняли, сломан. Оружия не будет, врага нечем будет атаковать. Надпись, а меж тем в Петрограде. Новые кадры на вокзале в Петрограде: стоят пекаря в белых костюмах и колпаках и тоже ждут сломанный поезд с продовольствием. Пекари, не дождавшись поезда, бросают на землю свои колпаки и расходятся ни с чем. Вокзал и пекаря сменились циферблатом с отметкой 6 часов 45 минут. Показывали теперь нашего главного героя, который исполнял роль рабочего одной из столичных фабрик и шел на работу, припрыгивая, на Путиловский завод. По задумке на заводе был отснят материал по распорядку рабочего дня. Протопопов предлагал введение строго 8-часового рабочего дня с часовым перерывом, рабочим планом и нормочасами. Увы, но показать этот ролик не вышло. Не прошло и нескольких минут с начала демонстрируемого сеанса, как в зале, да-да, прямо в темноте, послышались выстрелы. Очень скоро началась пальба. Кто-то быстро вразумил, куда клонит фильм Александра Дмитриевича, и не воспользоваться отсутствием в думском зале света было подобием греха. Глава 16. Глава 16. Тут все как с цепи сорвались. Позабыли о том, что мы команда. Девки под столы забрались, глядя, как уменьшалась наша банда. Король и Шут. Старая добрая песня группы. Год 1917. Январь 16. Таврический дворец, Петроград, разборки между депутатами в Белом зале. Первым нервы не выдержали у лидера фракции трудовиков, депутата Керенского. Хотя, казалось бы, внешне он выглядел настолько спокойным и непоколебимым, как каменная скала. Так вот, Александр Федорович мигом вскочил со своего думского места, как ужаленный роем пчел в жопу. И, видимо, возомнив себя небезызвестным для Протопопова Сашкой Салоником, тем самым наполовину легендарным наемным убийцей 90-х годов с погонялом Македонский, перешел в решительную атаку. Кем он себя на самом деле возомнил, не так уж и важно на теперь. Но на думское заседание господин Керенский приперся сразу с двумя револьверами, которые были спрятаны под его пиджаком. Выхватив револьверы, трудовик начал шквальную пальбу с обеих рук. Понятно, что никакими Македонским он не был и близко, но стрелял в Протопопова. И вот беда, несколько пуль должны были достичь министра наверняка. Все-таки тяжело промахнуться, когда убийцу от жертвы отделяет всего несколько метров, а именно столько было между местом, на котором сидел Керенский, и трибуной, на которой стоял министр внутренних дел.